применении к нашим обыкновениям это могло бы звучать как «катаваська» и «катамашка». Следует заметить, что не одни англичане додумались до этого. У турок кот важно зовется «эркекеди» – кот-мужчина, а кошка «дишикеди» – кот-женщина. И наши туркмены зовут кота «эркекпишик», так сказать, «господин кот», точнее, «кот-самец». Аналогичное положение и в китайском языке, где кот именуется «мао», но только безотносительно к полу. Кот же в смысле «кот-самец» будет «гун-мао», кошка «пинь-мао». Английское слово «sparrow» тоже означает «воробей» вообще, без указания на пол. Если же нужно назвать воробья-самца, его почтительно именуют «cock-sparrow» – «петух-воробей», самочку – «воробей-курица». Воробья-петуха означает местоимением «он», «he». Получается, что мы с нашими удобными суффиксами мужского и женского рода имеем в этом смысле некоторые преимущества по сравнению с английским языком. Однако и у нас возможны свои странные неожиданности. Так целый ряд русских слов, имеющих явную форму существительных женского рода, означает непонятно почему несомненных мужчин и сочетается с прилагательными и глаголами в мужском роде. Вспомните насмешливые стишки, которые у Гоголя в «Майской ночи» распевают озорные парубки. «У кривого головы в голове расселись клепки, голова наш сед и крив». Сравните у Чехова. «Ба, жив курилка!» — засмеялся губернатор. «Господа, поглядите, наша городская голова идет, сюда идет. Ну, беда, заговорит он нас теперь». «Голова наш сед» — странное сочетание слов. Как же не сопоставить его с такими, например, пушкинскими строчками? «А она мне возразила, голова твоя седа». Судья, воевода, староста, теперь студенты говорят «наш староста», и в тех случаях, когда этот староста, девушка, старшина, все это слова такого же противоречивого рода, женские по форме, мужские по смыслу и значению. Бывают случаи, когда буквально на наших глазах слово вдруг меняет свой род, при этом оно сохраняет старую форму, но приобретает новые значения. Вас не удивит, например, такое предложение. «Мы с пятницей вернулись в мою крепость, я принялся обшивать его. Прежде всего, я надел на него штаны». Он, пятница, сначала чувствовал себя очень стесненным в новой одежде. А между тем, попадись оно на глаза какому-нибудь русскому человеку лет 200 назад, тот подумал бы, что автор не в своем уме. Да и вообще трудно себе представить, чтобы русскому человеку пришло в голову называть мужчину пятницей. Для нас пятница скорее должна была бы означать женщину. Этому немало способствовало и то, что в религиозных преданиях день пятница, канун древнееврейского праздника субботы или шабаша, именовался греческим словом «параскеве» – «приготовление», а в христианской религии слово «парасковье» Русская Прасковья, то есть пятница, стала женским именем. По городам и селам Руси существовало много храмов в честь святой Параскевы Пятницы. Назвать пятницей мужчину стало немыслимо и по этим причинам. Вторником или четвергом – это пожалуйста, ведь эти слова мужского рода. Англичанину же все равно, по-английски пятница – Friday, слово Friday – никакого рода. Так почему бы ему не стать, если нужно, и именем мужчины? Как видите, все это еще больше подкрепляет наше рассуждение.